Глава 24. Нам выделяют отдельный столик, отгороженный от остального зала специальными перегородками в ресторане гостиницы. Приятный аромат белых лилий, украшающих ограждение, расплывается в воздухе. А какое разнообразие блюд! Мясо, салатики, сыры, напитки, устрицы. Много устриц. Не удивлюсь, если их и в мясо засунули. Ощущение, будто весь стол из общего зала сюда принесли. Драконица внутри ликует, как никогда. Все нам, столько еды и все наше. Не надо драться с орком за огромный кусок мяса. Не надо царапаться с эльфийкой за компот. Не надо объяснять троллю, что тот салатик с травой очень полезен для людей. А главное, не надо уступать детям сладкое. Присаживайся. Найджел галантно отодвигает стул. Я аккуратно приглаживаю шорты, будто это юбка. Найджел слегка задевает оголенный участок моей кожи пальцем. По моему телу разливается приятное тепло. «Здесь висит полог тишины», — говорит он, садясь напротив. «Так что нам никто не помешает». «И главное, меня посадил так, чтоб я сбежать не могла». Слежу за его движениями. Они такие четкие и спокойные. Так и не скажешь, что у мужчины нервный тик. Интересно, он хоть после аванкаров отдохнул? Не то чтобы меня это сильно волновало, но когда я уезжала с Конрадом, Найджел все еще общался с какой-то Зилой. Стоит вспомнить об этом, как настроение падает. Найджел набирает себе еды на тарелку. «Бери, не стесняйся», говорит он, нарезая мясо. Накалывает на вилку аппетитный кусок и кладет мне в тарелку. Да, тут и не получится застесняться, когда все за меня делают. Я тянусь за салатом. «Ну и как же так сложилось, что драконицу занесло на Экстор?» спрашивает Найджел, не притрагиваясь к еде. «Я на всякий случай тоже. Устрицы точно не буду трогать». «Так сложились обстоятельства», — пожимаю плечами. «А как так сложилось, что дракон решил отдохнуть на Длоне?» Он задумывается на секунду, отводя взгляд на потолок. «Так сложились обстоятельства», — возвращает мне мой ответ. «Но я рад, что встретил тебя тут». Я тут же краснею. Совсем не ожидала услышать от него такое. Его веко вновь дергается. Но почему я обращаю на это внимание? Оно у него постоянно дергается. «То есть дракон приглашает в ресторан драконицу просто так?» Расслабляюсь я. «Что-то в драконьей империи в лесу сдохло». «Я отношусь к новаторам», — говорит он, слегка наклоняясь вперед. Будто тайну какую-то доверяет. Я пожимаю плечами. Что-то я слышала про это движение, они отходят от традиций и всякое такое. Только когда на меня надевали блокатор, их не было рядом. Тогда мне вообще никто не мог помочь. Кручу головой из стороны в сторону. Не хочу вспоминать. Это уже в прошлом. Легче, когда не вспоминаешь. Мне хочется, чтобы ни один дракон меня больше не беспокоил, а потому не реагирую на его фразу. Найджел тяжело выдыхает. Я ковыряю вилкой салат, гипнотизируя кусок мяса. Капли соуса попали на него, образовав кривую улыбающуюся мордашку. «Приятного аппетита!» Найджел нарушает повисшее молчание. «Приятного!» Накалываю кусок овоща на вилку. Драконяка первый начинает есть, а я присоединяюсь к нему. Не знаю, то ли это из-за его присутствия, то ли из-за чего-то еще, но эти блюда просто великолепны. К устрицам я на всякий случай не притрагиваюсь. Все-таки сегодня в Аркхаир ехать, а повторения приключений в Шамае не хочется. Или как на красках. Густо краснею от воспоминаний, мельком бросая взгляды на Найджела. Он сегодня в темно-синей рубашке и темных брюках. Нет, едой разбрасываться нельзя. Тем более, когда я еще так хорошо поем после Длона? И вообще, я давно не была на свиданиях. Даже забыла, Что это такое? Наевшись, откидываюсь на стуле. Кладу руку на живот и поглаживаю его. Все-таки тот кусок мяса был лишним. «А почему устрицы не ела, они вкусные?» — говорит Найджел, глядя на оставшиеся морепродукты. «Не хочу сейчас, но с радостью заберу в номер». Прикидываю, как же мне повезло. Вот и решилась проблема с начальником. «Хорошо. После свидания тебе их принесут в номер», — соглашается Найджел. «Вот никогда не думала, что на свиданиях бывает так сухо, что ли. Я один раз на Эксторе сходила с каким-то эльфом на свидание. То, что там творилось, не сравнится с тем, что происходит сейчас. Тогда мы пошли в парк погулять. Эльф вызвался купить мороженое, которое оплатила я и себе, и ему. А что? Экстор — свободный мир, где мужчины и женщины на равных. Тогда мне казалось нормальным угостить мужчину мороженым. Хуже стало, когда он попытался меня облапать, а потом стал напрашиваться ко мне домой. Целый вечер уговаривал на интим, хвастался, что он гигант этого дела и может без отдыха до утра, но я, как настоящая леди, отказывалась. Под конец того свидания выяснилось, что ему просто негде ночевать. Но уж всяко тот эльф проявлял больше интереса ко мне как к женщине, чем Найджел сейчас. Или это у него галантность такая? Молчание затягивается, хотя мне становится спокойнее. Может, Елена права, что мне надо всего лишь расслабиться хоть немного. Можно бегать от всех драконов, но не стоит убегать от того, что ты женщина, и тебе нравится мужское внимание. Тем более, когда мужчину совсем не смущает, что я не накрашенная, без нормальной прически и в одежде не для свиданий. «Ты о чем-то хотел со мной поговорить?» Начинаю первый. «Хорошее здесь место. Ни капли не жалею, что именно сюда отправился отдыхать». Найджел поднимает голову и смотрит мне в глаза. Какой-то волшебный у него взгляд. Так хочется поддаться вперед и вновь коснуться века, остановить дрожь, а может и опять поцеловаться с Найджелом. «Я тоже не жалею». Расслабляюсь я. Сама выбирала место. Найджел откидывается на стуле, не сводя с меня пристального взгляда. Да, подруга предложила поехать куда-нибудь отдохнуть, а я пересмотрела все возможные варианты. Вот понравились Длун и Солнечная лагуна. К тому же здесь очень разнообразная программа, одна из лучших. Я вновь смущаюсь. Почему чашка такая маленькая? Я бы хотела за ней сейчас спрятаться. Да, я заметил. Она у тебя весьма насыщенная. Успеешь все за отпуск. Я понимаю, что он делает. Он меня располагает к себе. А, собственно, почему бы и нет? Элен права, мы на отдыхе. Надо расслабиться и получить удовольствие от жизни. Да, надеюсь, если мне мешать не будут. Подмечаю, как хмурится Найджел. «То есть ты мне не мешаешь, и твой дед тоже. Я вообще не вас имела в виду». «Я понял», — обрывает меня. «Что ж, можно выдохнуть?» «А ты вообще откуда?» — спрашиваю его, борясь с возникшей неловкостью. «Никогда не думала, что свидание — это так сложно. Вроде приходишь с человеком куда-то, общаешься и все, а на деле вот такая неловкость. Не хочется казаться дурой, даже несмотря на то, что меня сюда вытащили наглым шантажом». «О, а это та часть свиданий, когда обмениваются вопросами?» — прищуривается Найджел. «Что?» — хмурюсь. «А, ну, наверное». Нам приносят сладкое. Несколько формочек с мороженым и пирожными, а затем фрукты и шоколад. Сколько всего, даже глаза разбегаются. «У тебя очень красивая улыбка». «Спасибо, но ты так и не ответил на мой вопрос. Не свожу с него глаз». «Столица драконьей империи». «Ох, ничего себе! Как далеко тебя занесло!» «Думаю, что не зря. Иначе не встретил бы тебя». «О, нельзя же такими фразами разбрасываться. Вон, драконицу вообще в экстаз отправил». Да, это удивительная встреча. Ты была замужем? Спрашивает он, глядя, как я помешиваю в креманке десерт. Я замираю, нервно сглатывая. Блокатор сейчас на запястье поблескивает рубинами в приглушенном свете. Поднимаю голову, глядя в синие глаза Найджела. Что-то не дает мне отвести взгляд, будто его дракон удерживает все мое внимание. «Нет», — с тяжелым выдохом с моих губ срывается ответ. «Чья-то невеста?» «Нет». «Родители?» «Нет». «Я хоть в одном вопросе угадал?» «Я не собираюсь отвечать на этот вопрос». Стягиваю блокатор к плечу и прячу под ткань. И вообще мне не нравится, в какое русло зашел наш разговор. Я поднимаюсь, но только от одного взгляда Найджела хочется сесть обратно. Вот еще. Порываюсь выйти. «Сядь!» Он не сводит с меня взгляда. «Что ты от меня хочешь?» — возмущаюсь я. Пламя растекается по телу. Я начинаю нервничать. Рука загорается волшебным огнем. Стряхиваю его на пол. Искры с шипением расползаются по ворсистому ковру. В этот же момент к ним летит оставшееся мороженое. Все гаснет. «Хочу помочь. Если ты не можешь снять этот блокатор, то, возможно, я бы мог найти того, кто тебе его надел». «Нет!» — тут же выпаливаю я. «Хватит!» «Я не хочу иметь с драконами ничего общего. Я не хочу, чтобы ты или кто-то другой искал того, кто надел мне это украшение. Откровенно говоря, я для тебя здесь курортное развлечение. Драконица с блокатором — экзотика? Никаких проблем с сущностью и всякое такое». Найджел рычит. Миг, и я на его коленях. Он прижимает меня к себе. Смотрит своими синими глазами так, что хочется зажмуриться. Его пламя мощной энергии втекает в каждую клеточку моего тела, растворяясь во мне. Смотрю на его подрагивающее веко, спускаюсь взглядом к губам, не в силах вырваться. В его объятиях так безопасно, будто он может защитить от всего мира, излечить старые раны и подарить счастье. Но так нельзя. Найджел хмурится. Очень медленно ведет ладонью по моему лицу, вызывая мурашки по всему телу. Так нежно и сладко. «Я просто на свиданиях давно не бывал. Не понимаю, как правильно, о чем говорить, о чем спрашивать. Я уже понял, что выбрал не ту тему для разговора», — объясняется он хриплым голосом. «И я не считаю тебя просто курортным развлечением». «Это так мило». «Отпусти!» — шепчу я, пряча слезы в его рубашке. «Вот только меня вовсе не собираются отпускать. Так и сидим. Я не особо вырываюсь, а меня достаточно крепко держат». «А это какая у нас фаза свидания?» — спрашивает он. «Что?» — недоуменно уточняю я. «Просто на свиданиях первым делом приводят девушку в ресторан. Мы едим, потом мы должны пойти прогуляться, и только потом ты должна упасть в мои объятия. Хотел еще цветы подарить». «Он серьезно? Найджел такой необычный. Только что мне хотелось сбежать с этого допроса и скучнейшего свидания в моей жизни, но теперь оно приобретает необычный поворот. Драконица и вовсе млеет. Такой самец держит нас. Хоть немного побыть рядом с ним, чуть-чуть насладиться его жаром и пламенем, подпитать себя. Ну, мы поели, так что считай, что я просто споткнулась в твои объятия». Я широко улыбаюсь, продолжая прятать лицо. «Только не надо давить на личное. Если бы я хотела, я бы рассказала. Но я не хочу, понимаешь?» Найджел кивает, соглашаясь со мной. «Да, ты права. Я перешел к твоему личному слишком резко. Это было весьма бестактно с моей стороны. Мы больше не будем поднимать этот вопрос и все, что с ним связано». Я даже не пытаюсь вырваться после его слов. Это все коварный план. Он хочет расположить меня к себе, воспользоваться и кинуть. А что с цветами? Хотя зачем мне цветы? Он мне босоножки вернул. Банально. Все ходят на свидания с цветами, а моим подарком были босоножки. Я не сдерживаю смешок. Это намного лучше. Да, ты прав. Я поудобнее усаживаюсь на его коленях. Так что там на завтра? Веду пальцами по его рубашке. Ему же не обязательно знать, что мы с Элен едем в Аркхаир. А так я его кину, и он со злости от меня отстанет. Если хотите, чтобы мужик от вас отстал, обманите его. Он затаит такую обиду, что ледоколом не сдвинешь. Еще и самомнение пострадает. Как такого красавца кинули? Только сущность моего настроя не поддерживает. Объединяется с совестью и давит многотонной плитой. «Пляж, море», — томно шепчу я. «Можно еще прогуляться или покататься на яхте, а на сегодня я устала». Потягиваюсь и зеваю. Ужин был шикарный, да и день в целом. А потом понимаю, что в таком положении в лицо Найджелу чуть ли не грудью упираюсь, но драконяка все равно смотрит мне в глаза. «Отличная идея», — говорит Найджел, помогая мне подняться. «Тогда готовься к завтрашней поездке на яхте». На миг сердце кольнуло. Он же постарается, наймет яхту, а меня не будет. Так и представляю, стоит одинокий дракон на палубе, ждет меня. Ну уж нет, я не хочу. Все они одинаковые. Это сейчас ему интересно, а завтра будет бегать за другой юбкой. Им ничто не может в этом помешать. Никакая сила.